88. Связь с высшим миром щедро обогащает сознание. Различно достигают высокие посылки свою цель. Можно уловить их во сне, можно принять их в бодрствовании, как мысль молниеносную. Не следует огорчаться, что иногда такие мысли тотчас же забываются, вернее, они тонут в сознании. Может быть, мысль предназначалась для сокровенного сознания. Лишь во время сна выявится, но пока до срока она должна жить и обогащать сознание. Говорят, что рост сознания подобен росту травы. Не может человек наблюдать за ростом травы каждый час, но также незаметно покажется зависть цветка. Можно лишь по периодам замечать перемену сознания, но такое изменение будет несказуемо. Сознание растет синтезом, оно не может продвигаться узко. Движение сознания будет от центра, захватывая круги нового понимания. Посылки ученым также не будут материально узки, они двинут мысль в широком кругозоре. Ум уже даст ножны пламенному мечу. Так из высшего мира дают задания в широком размахе. Земные ограничения сведут надземную мысль к человеческому слову, но в глубине сознания сохранится оттиск небесного иероглифа.